Кара, получив сигнал, вздохнула с облегчением. Наконец-то. Уже всю задницу отсидела. И вообще, надо сказать, парень ушлого сработал что надо. Их выцепили на улице, когда Кара громко орала и вырывалась из рук поимщика, молодого бойца по имени Сани. Тот материл ее и отвешивал пинки, чтобы шла и перестала упираться. «Болками шевели, сука-то драная!» — шипел он. «Нахер иди!» — советовала Кара, увертываясь от очередного поджопника. «Свой-то, небось, не стоит давно, как у доктора того вонючего!» В разгар этой перебранки из подворотни и вынырнули пятеро крепких ниггеров. Взяли парня с рейдершей в кольцо и быстро объяснили, что к чему. Сане, надо отдать ему должное, был тот еще актер. В образ вжился куда там иному актеру и просил, и грозил, в итоге получил по роже, после чего откланялся. Само собой, добычу у него отжали, а потом поволокли куда-то по подворотням, попутно обещав оттрахать, если будет упираться. Кара осведомилась, нафига трахать, это разве ускорит процесс передвижения? Сказали, мол, не ускорит, но сделает приятнее, для них. Она решила не выделываться. Цель-то попасть на хату к заказчикам. Так что шла, не упираясь. После этого ее привели в какую-то халупу и запихали не то в подсобку, не то в чулан, где она скучала полчаса, не меньше. Затем дверь открылась, в каморку зашел крупный черный мужик, оглядел рейдершу сверху донизу, рывком поставил на ноги и снова куда-то повел. Сработало. Бивневские идиоты передали трофей заказчикам. А те, взяв анализ крови, проверили его на своей аппаратуре, после чего забрали приманку, щедро заплатив бивню. И вот теперь Кара сидела в пустой комнате, из которой наспех вынесли всю мебель. Пленницу приковали за лодыжку к трубе, торчащей из стены, и оставили коротать время на полу. На счастье, томиться в бездействии пришлось недолго. Операция началась. Девушка поднялась, сделала несколько приседаний и махов руками, разогреваясь. Хорошая, конечно, штука, имплант стимулятора мышечной активности, равно как и сознательное управление терморегуляцией. Но жрать с этих наворотов хочется безумно. Энергии они высасывают, будь здоров. Поэтому, когда мужики ржали над Карининой хохмой о поедании печени врагов, то даже не догадывались, рейдерша не шутит. Впрочем, сегодняшняя операция вряд ли продлится дольше получаса, а значит, ребята с батончиками энергетического пайка подоспеют вовремя. Кара задрала свитерок и провела ладонью по животу, открывая мышечную полость. Ничего серьезного там, конечно, не спрячешь, а вот небольшой пистолет с запасным магазином, миниатюрный игольник и связку отмычек вполне. Киборгизация — полезная штука. Правда, пока не опробуешь, не поймешь. Впрочем, сложности в жизни она тоже добавляет. Рейдерша ударила об пол сначала одной, потом другой пяткой. Щелкнули замки, платформы полусапожек отделились. И теперь вместо высоченных громыхающих копыт на ногах осталась удобная обувь с мягкой бесшумной подошвой. Ну и, наконец, освобождение. Из правого кулака выщелкнулся короткий нанокерамический клинок, под которым послушно распалась цепь, приковывающая лодыжку к стене. Все. Назад пути нет. Рейд начался.